Питум задал себе вопрос, почему его назвали доносчиком, когда он не сказал ни с кем ни одного слова. Но в продолжение всего урока он слышал так много для него непонятного, как от аббата Фортье, так и от воспитанников, то и обвинение соседа отнес к тому же разряду чего-то необыкновенного, для себя недосягаемого. Когда Питу в полдень возвратился к тетке, горячо заботившейся, как идет воспитание, стоившее ей таких великих жертв, то она расспросила его, чему успел он выучиться. Питу отвечал, что он выучился молчать. Ответ, достойный последователей Пифагора, с той разницей, что последний ответил бы знаками. Новый ученик пришел в вечерний класс без отвращения. Утренний час занятий ученики употребили на изучение внешности Питу. Вечерний же класс был употреблен профессором на изучение нравственной стороны его. Кончив экзамен, аббат Фортье убедился, что Питу обладает всесторонними способностями, чтобы сделаться Робинзоном Крузо, и весьма малыми для того, чтобы быть Фонтенелем или Боссюэтом. В продолжение всего урока, гораздо более утомительного, нежели утренний класс, наказанные за насмешки над Питу ученики несколько раз принимались грозить ему кулаками. Во всех просвещенных странах такая демонстрация считается угрозой, поэтому и Питу стал держаться на стороже. Герой наш не ошибся. Едва только все вышли из класса, или, лучше сказать, из стен училища, как шестеро учеников, бывших за него под арестом, подали знак, что желают с ним разделаться за 2 часа вынесенного ими до него наказания и отплатить ему капитал с процентами. Питу понял, что дело идет о кулачной расправе. Хотя он вовсе не изучал 6-й книги Энеиды, где молодой Дорес и Старентел предаются этому упражнению, осыпаемые громкими рукоплесканиями бежавших троянцев. Он, тем не менее, знал этот способ отдохновения, бывший в употреблении у крестьян его деревни, и потому объявил, что готов войти в состязание с первым желающим подраться и продолжать битву с остальными своими врагами. Это заявление возбудило к нему некоторого рода уважение. Условия, предложенные Питу, были приняты. Около арены образовался круг. Противники, сняв свое верхнее платье, стали наступать друг на друга. Мы уже дали понятие о руках Питу. Руки эти, столь отвратительные на вид, были еще неприятнее для ощущения их на себе. Питу размахивал своими огромными кулаками величиной с голову ребенка, и хотя еще не было введено во Франции искусство боксировать, следовательно, Питу не мог знать даже самых элементарных правил этого искусства. Однако же нанес своему первому противнику такой верный удар прямо в глаз, что он мгновенно покрылся синим кругом, так геометрически верно очерченным, как правильнее не очертит ни один математик лучшим циркулем. Место первого заступил второй. Питу был несколько утомлен первой битвой, зато второй противник его был значительно слабее своего предшественника. Битва продолжалась менее времени, чем первая. Грозный кулак упал новому борцу на нос с такой силой, что хлынула кровь из ноздрей, как из 2 открытых кранов. Третий отделался изломанным зубом. Присутствовавшие товарищи искалеченных объявили себя удовлетворенными. Питу раздвинул толпу, которая расступилась перед ним с уважением, должным победителю, и целый невредим возвратился к домашнему очагу, или лучше сказать, к очагу своей тетки. На следующий день, когда 3 ученика явились в школу, один с опухшим глазом, другой с разбитым носом, третий с раздутыми губами, аббат Фортье сделал им допрос. Но у школьников есть также свои правила чести. Ни один из раненых не объявил истины. И только в следующий, затем день, аббат Фортье узнал косвенным путем от постороннего свидетеля битвы, что виновником перепорченных физиономий, его питомцев, за здоровье которых он отвечал перед родителями, был никто иной, как Питу, за которого он еще заступился накануне. Выслушав жалобы 3 семейств, к которым принадлежали побежденные боксеры, аббат Фортье для их удовлетворения арестовал на 3 дня Питу, считая день за глаз, день за нос и день за зуб. Эти 3 дня ареста возбудили в девице Анжелике наивную идею. Идея эта состояла в том, чтобы каждый раз не давать Питу обедать, когда аббат Фортье арестует его. Такая решимость, по ее мнению, должна была принести Питу несомненную пользу тем, что заставит его следить за своим поведением, чтобы избежать двойного наказания. Однако только никак не мог понять Питу, отчего его называли ябедником, когда он не вымолвил ни одного слова, и почему наказали его за то, что бил тех, которые хотели избить его. Но если бы понимать все, что делается на свете, то утратилась бы главная прелесть жизни – таинственность и неожиданность. И тот сидел свои 3 дня ареста, в продолжении которых должен был поневоле довольствоваться только завтраком и ужином. Довольствоваться не есть то слово, которое нужно было бы употребить в данном случае, так как Пету вовсе не был доволен. Но не будем останавливаться на этом, перейдем к рассказу. Наказание, которому подвергся Пету, не выдав товарищей, то есть не объяснив аббату Фортье, что был вынужден защищаться от нападения, доставило ему всеобщее уважение. Причем не скроем, что 3 величественные удара кулаком входили также в расчет при оценке достоинств Пету. С этого дня жизнь нашего героя ничем не отличалась от жизни прочих учеников школы аббата Фортье, с той только разницей, что другие, более прилежные ученики отдувались за свои грехи неравномерно, тогда как Пету очень регулярно отсиживал под арестом вдвое чаще, чем остальные. Было еще 3-е обстоятельство, которое отличало Пету от его товарищей. Его прежнее времяпрепровождение в постоянном одиночестве среди леса и животных не могло не отразиться на его наклонностях. Он страстно любил животных. Знаменитый сундучок тетушки Анжелики, превращенный в пюпитр, благодаря своей вместимости и бесчисленным делениям, которыми изукрасил Пету его внутренность, превратился в Ноев ковчег, заключавший в себе попарно всякого рода животных, лазящих, присмыкающихся или летающих. Там были ящерицы, ужи, муравьиные львы, жуки и лягушки. Все эти животные были для Пету тем дороже, чем чаще получал он за них строгие наказания. Пету пополнял свой зверинец по воскресным и праздничным дням. Одного зверька не доставало ему для полного благополучия. Не удалось ему поймать ни одной саламандры, которыми кишела вся местность около Вилье-Котере. Благодаря последнему обстоятельству попала она и в герб Франциска I. Странно показалось Пету то, что водились саламандры в воде, тогда как огонь составлял их стихию, по мнению многих поэтов. Правдивый и честный, он с недоверием относился с тех пор к поэтам вообще. Поймав, наконец, 2 саламандр, Пету разыскивал хамелеона, но тщетны остались все его поиски. И он заключил, что хамелеонов вовсе нет, или что они водятся в иных странах. По четвергам и воскресеньям, дням, в которые воспитанники освобождались от уроков, он по-старому неутомимо посещал лужицы и ловил кроликов. Так Пету достиг 17-летнего возраста и 5 футов 4 дюймов роста. Тут должны мы указать на одно обстоятельство, которое отвлекло его от любимого времяпрепровождения. На пути в Волчий Бор расположилась деревня Писеле, быть может, та самая, от которой получила свою фамилию прелестная Анна Эльи, возлюбленная Франциска I. В самой деревне находилась ферма, принадлежавшая дяде Бильо. Проходя мимо, Анж зачастую находил на пороге ее хорошенькую 18-летнюю девушку, свеженькую, резвую дочь фермера, Екатерину Бильотту, как ее прозвали в деревне. Знакомство их началось поклонами. Мало-помалу он стал кланяться, улыбаясь. Наконец, в один прекрасный день, поклонившись с улыбкой, он остановился и, краснея, осмелился сказать следующую фразу: «Здравствуйте, мадмуазель!» Екатерина была девушка добрая. Она ответила Пету как бы старому знакомому. И в самом деле, в продолжении 2 или 3 лет она, по крайней мере, 1 раз в неделю видела проходящего мимо Пету. Мало-помалу Бильотта привыкла к поклонам Пету, предлагавшего ей при каждой встрече то лучших птичек, то жирных кроликов. Бильотта не щадила похвал для Пету. Он дорожил ими тем более, что ему редко удавалось их слышать. Увлекаясь прелестью новизны, он вместо того, чтобы продолжать по-прежнему свой путь в Волчий Бор, бродил около фермы дяди Бильо в надежде, хотя на минуту, увидеть хорошенькую девушку. От этого значительно уменьшилось количество кроликовых шкурок, снегирей и дроздов в доме тетушки Анжелики. Она выражала свое неудовольствие по этому поводу, на что Пету отвечал, что кролики стали догадливы, а птицы, рассмотрев западню, стали пить из свернувшихся листочков и из древесных пней. Если что утешало старушку, так это то, что племянник ее будет стипендиатом в семинарии, а через 3 года будет аббатом. Жить хозяйкой в доме аббата была всегдашней мечтой Анжелики. Она легко могла осуществиться. Аббатом Пету непременно должен был взять ее к себе в дом из благодарности за все то, что она ему сделала. Сильно смущалась она, когда при намеках в этом духе аббату Фортье он, покачивая головой, отвечал: «Дорогая госпожа Анжелика, чтобы достичь вашему племяннику звания аббата, он не должен так увлекаться естественной историей, а лучше помнить». «Что же это значит?» – спрашивал Анжелика. «Это значит, – отвечал аббат Фортье, – что он делает слишком много солицизмов и варваризмов в своих сочинениях». Этот ответ поверг Анжелику в самое печальное недоумение.